Пожалуйста, вопрос. Мы всегда учимся этому. Если бы. В чем проблема? И начинается. Ой, а как? И все, и мая. Говорится, тот, кто очень успешен проповедовать себе маю, тот также достигает успеха в проповеди майи другим. Если вы убедили себя в этой чушне, то вам нетрудно и убедить, что других. И наоборот, если вы убедили себя в чем-то духовном, то вам также легко, что убедите других, если вы сами убедились в этом. Поэтому, говорится, сила, это называется самореализация. Если вы сами реализовали это, то вам легко дать это другим. Если вы реализовываете что-то другое, поэтому Прабхупада говорил, каждый дает свою реализацию. Но поскольку человек находится в смешанном состоянии, то мы и пытаемся давать сознание Кришны. Мы не пытаемся давать свои какие-то недостатки. Мы пытаемся дать сознание Кришны, которым мы обладаем. Но мы не путаем свои недостатки с сознанием Кришны. Это вот еще нерешенная часть моей жизни, это решенная часть моей жизни. Поэтому, если человек честен и правильно построил отношения с преданными, то он не пытается быть великим в их глазах. Он говорит, вот это милость духовного учителя, а это мои пороки. Вот теперь посмотрите, каковы мои отношения с гуру, с Кришной, и стою ли я того, чтобы меня слушать, мне подчиняться и так далее. Так делает отец, брат, муж, сын, кто угодно. Это называется правдивость, последняя нога религии. И не надо там предвосхищать своих женщин, так сказать, и глупую какую-то публику. Потому что они могут подумать, что вы на самом деле продвинутый человек. Но продвинутости. И тогда это будет честно. Они, по крайней мере, не будут очень серьезно воспринимать вашу болтовню. Они будут вас жалеть, ждать, пока вы продвинетесь, что угодно. Но, по крайней мере, вы честно им признаетесь, что вы не герой. И что вы не являетесь той личностью, которая может их в такой степени защитить, как они надеются. Потому что вы сами очень слабы и находитесь под очень сильным влиянием иллюзорной энергии. Которая выражается в том, что для вас возможное, что становится невозможным. И каково счастье общаться с человеком, который, наоборот, общаясь с ним, невозможное становится чем? Возможным. Какое счастье! Какая удача находиться рядом с такими людьми. Это и суть, это и называется садху-санга. Садху-санга, это означает находиться рядом с теми, кто хочет получить это. Находиться и обсуждать рядом с теми, кто это получает. И находиться рядом те, у кого этого больше, чем у нас. Вот это называется садху-санга. И садху-санга, говорится, выше намакиртаны. Потому что только в результате садху-санги у человека возникает желание намакиртаны. Поэтому Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что лицемерам, дипломатам и притворщикам очень сложно продвигаться в духовной жизни. Они постоянно обманывают себя и других. Они себя убеждают, что это невозможно. И потом очень успешно убеждают в этом других. Да ты что, в этой жизни? Да милость, ты что, дурачок, что ли? Столько лет прослужил, так и не понял. Так и не понял, да? Столько лет в Харе Кришне, и ты не понял, что в этой жизни это невозможно. Ну ты даешь, ну елки, тебе надо бхакти-шастры изучить. Тогда ты точно поймешь, что надо распространять картины. Да? Нет, что ли? Это суть бхакти-шастр. Тот, кто изучил бхакти-шастры, у него такое сильное желание распространять картины появляется. Понимаешь, что он бхакти-шастр стал? Но насколько я слышал, лично в лекции Шрилы Прабхупады, Прабхупада говорил, бхакти-шастр – это тот, кто полностью отдает свою жизнь на распространение славы Бхагавад-гиты. Так что, если вы хотите еще более стать круче, рекомендую пройти бхакти-шастры. Может быть, вы начнете распространять что-нибудь еще. Свое горе семейное. блюз петь какой. Ты ушла, и жизнь померкла. Я за ночь с тобой, что-то я там душу дьяволу отдам. Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, елки, вот ваша жизнь. Неудачники станете, вот и все. Неудачливые пхоги, доги. Неудачливые доги. Это же даже не йога. Это что такое странное? Пхога какая-то. Не будете только страдальцы. О, мы христиане. Собор Парижской Богоматери. Notre-Dame de Paris. Вот они, священники и все там собрались, религиозные деятели. Баджаны. Прямо это точно. Вся суть религии, священников этих всех. Все там. Да. О, мать моржиха. И они ищут это все. И поют славу. О, Деба Дэвид. Что сделаешь? Кандалы и оковы материального бытия. Поэтому они не то, что высмеиваются или что-то. Достойны сострадания. А что, как сострадание? Ну, хоть давай, хоть жертву там, или что. Ну, давай. Ну, их там. Тю-тю-тю-тю. Мишаня. Это не герои. Ну, они чучо, так они там какую-то сабельку вытаскивают. Какой-то пистолетик у них. Дети. Перстень такой от Шри Лакшми оденут. Ну, не будьте глупцами. Что вы так? Лучше славу Господа распространяйте. И тогда ваша жизнь, Лакшми вам все даст. Господь Чайтанья сказал Шривасу Пандиту, почему ты не собираешь пожертвования? Он говорит, зачем? А на что ты живешь вообще? Он говорит, ну как-то три раза хлопну, и как-то все равно что-то дома всегда находится. Там по сусекам, по скребле, там, то все. На колобок всегда, так сказать, найти можно. Он говорит, ну тогда саньясу принимай, если ты такой отреченный. Он говорит, ну как, у меня дети, жена, я как их брошу? Что за Господь, ты что? Он говорит, так ты же, елки, вообще, блин, я смотрю, только ходишь там, всем рассказываешь обо мне. А как же ты будешь жить-то? А дети одеваться должны, то все. Если они тебе не нужны, давай саньясу принимай. Если они тебе нужны, давай подаяние собирай. Он говорит, я не могу тратить время на это. На что? Ну, на сбор подаяний, там, на то, на все. Я же хожу, рассказываю о тебе. Я твою славу проповедую. И Господь Читание что ему сказал? А если ты хлопнешь, и ничего не будет? Он сказал, тогда я повешу себе на шею камень и пойду утоплюсь в Ганге. Господь Читание сказал, серьезно? Он сказал, конечно, серьезно. Зачем? Зачем тогда жить? И он сказал, подожди. Если когда-нибудь ты три раза хлопнешь, и ничего не будет, не торопись идти на Гангу и топиться. Я уже бегу. Я уже несу. И он сказал, легче богиня процветания пойдет с чашей для подаяния по домам, чем мой преданный лишится чего-либо, что ему не достает, для того, чтобы он просто продолжал распространять славу святого имени. Так сказал Господь Читание. И сейчас мы выслушаем, если сейчас я бы дал слово пятому микрофону, третьему микрофону, то мы услышали философию. Как это невозможно? Да? Никто не хочет выступить и рассказать нам свою реализацию, как это невозможно? В их, именно в их положении. Ваше это положение, конечно, понятно. А у нас? Куда пойдешь такой раз? Вы-то, конечно, предназначены для этого. На вас посмотришь, сразу петь хочется, Харе Кришна. Только не бейте и не делайте с нами ничего противоестественного. Ну, кто споет-то? Пока я это слышу, ко мне все время. Надо поговорить. Раз, физгармонь приносит. Слушайте, Лакшмираяна. Цирк. Елки. И они, конечно, во мне находят очень много взаимопонимания. Я тоже беру. Начинаем подыгрывать на гитаре. Или... А, во-во. Когда-то по цимбалах и киртон у нас. За ночь тобой я все отдам. Цирк. Циркус. М? Дай, слушай вас. А почему тогда мы так глупы и невежественны? То есть мы этого сами хотим? Мы привязались, не слушаем. Очень мало слушаем. Слушаем всяких других. Мы слушаем тех, кто доказывает, что это невозможно. Но не слушаем тех, кто говорит, это элементарно, Ватсон. Это элементарно, Ватсон. Что ты такой? Дуб. Мы слушаем все, там сидим, общаемся с астрологами. Что там, как? Ой, у тебя там налево пойдешь, что, направо пойдешь, все, тут это потеряешь, тут приобретешь. О, там у меня замкнутое пространство, сказали астрологи. А экстрасенсы, что мне наговорили, что мне вообще не хватает. Того, сего, пятый, десят. А это кольцо, оно мистическое, если будешь меня слушаться, я тебе его подарю. Ой, это великие герои, мужья Кали-юги. Ужас. Это Прохлада Махарадж, их называют Вимутхи. Вимутха Дас. Вимутха Прабу. И всегда такое понимание в их глазах, если вы загляните в эти глаза напротив. Посмотрите, там все это нарисовано, написано. Не на санскрите даже, на русском, крупным. А елки. И самое главное, что эти люди выдают себя за кого-то еще. Вот что меня больше всего всегда беспокоило. Они себя выдают еще за кого-то. Да вы что? Шутите, что ли? Я там герой, защитю сейчас. Кого вы защитите? Вы сами не защищены. От своего собственного вожделения. Как вы его серьезно принимаете. Миссии делаете в своей жизни. Кришна Бхагавад-гита говорит, они считают, что нет ничего важнее, кроме удовлетворения своих чувств. Этот демонизм в сердце просто бурлит. Господь Читания говорит, если они не предадутся, вся их жизнь будет разрушена. Крах. Все их созидание направлено лишь на разрушение мира. Не в смысле, а мир. Знаете, да? Миру мир, войне конец. Мир будет даже разрушен. Одна война будет у них в жизни. Будут все сражаться. С братьями, сестрами. За что? За все. Как вчера моя шеф сказала. Как там живет моя Алися? Ну, дочка. Шеф. Я бы хотел, ну и там достает подарочек и говорит, я бы хотел ее поздравить с нашим половым праздником. И передать ей этот половой подарочек. Это меня очень завеселило. Все у нас такое половое. Половая жизнь. Я просто со всех сторон слышу это. Думаю, как, почему? Я сначала подумал, что это, в общем-то, ничего такого. А потом так проанализировал, думаю, факт. Вот она. Нотр-Дам де Пари. Что это означает? Собор Парижской Богоматери. Я что-то вдруг так вообще меня как осенило, думаю, вот оно. священник, звонарь там все эти. Мужчину превращает красота, что там такое поет. Что-то я не обрету покой за. Я все отдам. А, я душу дьяволу отдам за ночь с тобой. Вот так. И отдают. То есть это становится целью их жизни. Если вы знаете эту историю, там это была цель жизни их. Все остальное было отброшено. Только это было. Больше ничего. Они больше ничем не жили, кроме этого. Ужасно. Ужасно. Страшно. Если кто-то мечтает о такой любви, я нет. Ужасно. Не дай Бог. Доминует меня чаша сия. Такое не надо. Ты что это? Что это станет смыслом жизни, целью жизни. Нет. Еще раз перетряхните свой мусор. Суть в том, что, говорится, человек не способен отказаться от своих планов. Он планирует что-то, это называется пхолан мукха и кутастха. Кутастха это уже, вернее, это планы, а пхолан мукха это действие по планам. И они не могут отречься от своих планов. Они понимают, что это плохо, все. Но они опять начинают. Майя-то. Невозможно же уже теперь. Я уж спланировал. Билеты у меня на руках. То все. Невозможно же. Все. Потому что йога майя нет. Поэтому для них все невозможно. Ну как же, мы уже договорились с теми поставщиками. Транспорт. Транспортные расходы. Директор транспортного цеха. Сейчас выступит начальник транспортного цеха. А теперь мы хотели бы заслушать начальника транспортного цеха. Не, готова продукция. Начальника цеха готова продукция. Там Жванецкого есть, он все одно и то же лепит. С графинчика принимают. Слышал? Так же и у нас. Сколько ни говори, все равно, так сказать. Бесполезно. Но говорится, человек продвинутый, ему говорят, и он сразу думает, ага, начинает действовать. Разум. Исполненный знанием. Иначе будете петь эти баджаны. Как мне там слоны звонят, говорят, все тут брахмачари что-то баджаны петь стали. Я говорю, как весна? В чем разница между животными, так сказать, и людьми? Если еще осталось очень много животного, то весной, так сказать, сразу на баджаны прет. А некоторых вообще круглый год. Только вот это и поют. Приходят и поют. И всегда глаза такие печальные. Они не думают, как распространить славу Господа, как что. Они думают, как же сейчас вот это победить это все. Как же эту викторию, так сказать, себе забрать. Как демоны. Как вот эту ситу стырить. Вот их цель жизни. Ситу стырить. Потом они начинают. И это значит, если когда вы им говорите, что это цель вашей жизни, ладно бы он подумал, нет, я не демон. И доказывать начал, что он не демон. Себе и окружающим. Хотя бы раджас такой. А то после ваших лекций я убедился, что я демон. У меня вообще нет шанса. Поэтому я пошел продолжать это делать. Пусть меня отправят в отдаленные регионы Вселенной. Недавно смотрел эту программу «Слабое звено». Видели? Почему смотрел? Там Жириновский играл. Там Жириновский, вот такая личность очень колоритная. Жириновский, Меладзе, Ивар Калнинш, Боярский. По-моему, Боярский, да, все. Вот их. Батарея. А? Батарея была. Ну вот когда вчера это. Батарея. Включил так. И мне интересно было, вот разные люди, такие знаменитые люди. Вот кто из них, вот хоть маленько интеллигентный человек или разумный человек? Ну, Вовка, конечно, всех там пригласил. О, вообще фрукт, елки. Я почему-то раньше думал, что он гонит. Ну, в смысле, шутит. Прикол, вот я тоже прикалываюсь всегда. Я думал, он такой, поэтому даже какая-то симпатия была. А потом увидел, что он просто подпрыгивает, присвистывает и пришепетывает. Вот елки вообще, ужас. Там его объявили слабым звеном, вот такой раз выходит, говорит, тупые, тупые, все тупые. Тупые, поэтому народ и страдает, потому что вот они тупые все. И он такой, и как начал там, как понес. Столько амбиций, столько ложняка, столько гадостей всяких. Тупые, тупые, все у него тупые. И он самое интересное, в этой программе он был самое сильное звено. И они его убрали подальше. Он на самом деле отвечал на все вопросы лучше всех остальных. Он же доктор наук, профессор, там, так сказать. Еще к тому же востоковед. Вообще ужас. Влияние восточной философии, судя по всему. Все тупые, все тупые. Господь Шива, говорится в шастрах, что иногда живое существо попадает под влияние иллюзии от соприкосновения. Не потому, что оно обычное, просто соприкасается, иногда происходят какие-то определенные проблемы. Он необычен, но он соприкасается. Поэтому у него иногда возникают эти проблемы. В основном есть некоторые категории, есть так называемые шиварудры, 11 шиварудр экспансии Господь Шива. И у них могут проблемы возникать, потому что они не так могущественны, как изначальный Господь Шива. Но изначальный Шива – это сада Шива, он не попадает. А вот эти, которые в материальном мире, они могут попасть. Иногда на них оказывает это влияние, потому что они соприкасаются. Они трансцендентны, но от соприкосновения иногда проблемы возникают. Поэтому соприкасаться с чем-то нужно осторожно. Но Кришна говорит, что если человек соприкасается, это по моему указанию, то я все устрою, что даже если он будет попадать, ничего страшного не будет. Потому что он ради меня это начинает делать. То есть изначально Господь... Под моим руководством, а не так, что человек говорит, а вот точно, я соприкасаюсь, и так сказать, значит, Кришна меня избавит. Но кто вам дал такое указание с этим соприкасаться? С деньгами, там, с чем-то, с женщиной? Не было такого указания. Это те преданные, которые каким-то образом, исполняя указания духовного учителя, то есть вот как Брахма, у него есть указание гуна-аватаром быть, то есть управлять гуной страсти. И он постоянно соприкасается с гуной страсти по указаниям Кришны. И иногда становится жертвой этой гуной страсти. И Кришна там все устраивает так, что... Но если вы не по указаниям соприкасаетесь и там, или вообще, конечно, это совершенно другое. Другие реакции. По собственной прихоти. Бухгалтером. Человека назначают бухгалтером, он соприкасается с деньгами и иногда попадает под какую-то проблему. Поскольку он это делает по указаниям, эта проблема будет решена. Он будет более внимательным, более серьезным, но реакций каких-то особых не получит. Но если вы, так сказать, не бухгалтер, и, так сказать, начинаете там проблематично. Это совершенно другие реакции. Вы получите реакции в полном объеме. Их никто не погасит. Тут эта реакция будет в том, что вы получите знания еще из этой реакции. И стоит только страдания. Никакого знания не будет. Страдания и разочарования. А тут будет знание, как правильно соприкасаться. Как быть осторожным, вы еще больше пользы сделаете. Так происходит. Есть еще вопрос? А ходить и нос кверху поднять и думать, что я такой великий? Нет. Мы не великие. У нас очень много майи. Для нас очень много возможного, невозможного. Слабачки. Поэтому как их делать лидерами? Не надо. Пусть лидерами будут те, кто на самом деле хочет этого. И они пусть люди получают лучше их общение, чем кто-то будет убеждать, что это А я помню, как-то был к нам в Россию, приезжал один человек, он был министром внешних сношений ИСКОН. Ну, как бы как министр иностранных дел. Его звали-то Риши какой-то. Шаунака Риши, по-моему. Ученик Прабхупады. И он в Москве давал семинар, как правильно там отношения строить с властями, с тем, всем. Такой большой специалист. Был. Особенно для русских. У нас всегда такой бум, всегда у нас звезды. Звезды ИСКОН есть также. Вот как в хит-параде. Сегодня тот на первом месте, тот на том. Серьезно, прямо вообще. Тут кстати, Каунте, так сказать, звезда России, то, так сказать, еще кто-нибудь там, Шаунака Риши, звезда России, то еще. И потом они так все гаснут, и уже новая звезда появляется, какая-то новая звезда. Каких-то постоянных светил нету. Ну, Прабхупада, наверное. Все время какие-то. Россия для себя открыла. Ой. Ну, все. Лотки. Без крылышек. И он давал какой-то семинар, как там правильно относиться к кому и что относить им. И мой гуру Махарадж, он сидел там сзади за столом и слушал тоже. И он там рассказывает то, сё, то есть. И потом что-то так раздухарился. И он говорит, неужели вы так глупы, что думаете, что в этой жизни вы можете попасть к Кришне? Я вот столько лет служу. Он сказал, ну я думаю, хоть если даже хорошее рождение я получу в следующей жизни, я буду так счастлив. Он сказал. И гуру Махарадж встал, как дверями хлопнул выше. Потом они очень долго разговаривали. Вот вам, пожалуйста. Ученик Прабхупады. Потом гуру сказал ученикам. Он сказал вещь, которая полностью противоречит философии Шрилы Прабхупады. А Шрила Прабхупада Ачарья сейчас сделал грубейшее философское отклонение, который страшнее, чем напиться, нажраться мяса или что-то еще. Это дать вот это философское неправильное направление. Это еще страшнее. Один из Махараджей сказал, кто это был, по-моему, Бхакти Чайтанья Махарадж. Он сказал, общаться с теми последователями Гауди Матха, которые приходят проповедовать в ИСКОН, еще хуже, чем общаться с имперсоналистами и с негодяями. Еще хуже. Потому что они философию искажают. Те-то ничего не искажают, они просто чешут там и все свое. Там. Кто-то, кстати, давай выпьем, кто давай закурим. Это еще ерунда. Даже Минздрав знает, что курить вредно. Да. А даже везде на плакатах пишут, не пей вина Гертруда, ты такая дура становишься, когда напьешься. Поэтому это все знают, поэтому даже с этими менее опасно общаться с пьяницами и всякими этими людьми, чем общаться с теми, кто так искусно искажает философию. Вот где самая опасность. Поэтому говорится, философское отклонение это более опасная вещь. Особенно, если оно отклонение не по форме, а почему? Да, по духу отклонение. А Вьясадева, он говорит в Бхагавате, что любой может снискать милость Господа, независимо от кармы, если просто безраздельно предастся. Любой. Независимо от кармы. А карма – это возраст, пол, нация, место, семья, образование, культура и так далее. Все это карма. Астрология. Вьяса говорит, независимо от кармы. Но поскольку это все, о чем говорит карма, это майя, да? это наличие материальной энергии, потому что карма формируется гунами и так далее, то эти люди, которые вас убеждают в этом, они убеждают вас в чем? Найти прибежище в иллюзорной энергии. Недостаток пространства у них. Как человек, который все время ест, и у него недостаток пространства в штанах начинается. начинает орать, елки, мне такие штаны, мне уже маленькие. Что такое? Мне не достают такие штаны, дайте мне больше штаны. Вот так же пространство для чего не дает? Для чего ему не хватает пространства, как вы думаете? Почему вдруг кому-то не достает пространства? Вот он не может жить с брахмачарями, не может вместе. Для чего? Конечно, для наслаждения. Потому что эти уже наслаждения требуют больше пространства. Эти гадости требуют уединенных мест. И так далее. И они по этим разным норкам за... И там вперед. Читать Бхагавад-гиту. Или Шримад Бхагаватам. Несомненно, повторять, медитировать там им мешают. И так далее. Нет, все это понятно. И только глупые люди, которые неопытные в духовной жизни, они начинают, не понимают это. Говорят, о, какой Прагбинт, он один живет в келье там. Все у него там в портретах Кришны. А на той стороне эти сексуальные фотографии. Он раз, когда вы заходите, потом. У них прям божества стоят на этом. Достойны сострадания только. Что им надо слушать. Шраванам. В результате шраванам что-то меняется. Не в результате даже киртанам или смаранам. Только в результате шраванам все измениться может. Когда мы слушаем тех, кто не находится под таким сильным давлением иллюзии. Ты уже понял, что все возможно, все реально. Как думаешь? Возможно, нет? Если осторожно. А то там сидеть и что-то все. Какое у меня положение? Буду главным, обо мне узнает весь мир или не узнает. Ой, кто обо мне что подумает? Да не в этом суть. Поэтому люди растут, они взаимоотношения строят межполовые и так далее. Но не надо думать, что в этом смысл жизни. Это нормально, это как вспомогатель. Есть ради того, чтобы жить, а не жить ради того, чтобы есть. И также можно обзаводиться семьей, отношениями разными, любовными, только ради того, чтобы продолжить еще более активно совершать служение. Что у вас есть какие-то проблемы, может быть, и только что. Но если человек просто использует эти отношения для того, чтобы еще больше в них погрязать, каких-то, так сказать, какой смысл? Это просто вас убьет в итоге. Строить отношения, чтобы торговать, строить отношения, чтобы... Какой смысл тогда в ней? Если наоборот, вы торгуете для того, чтобы распространять сознание Кришны, это факт, и вы не обманываете сами себя, тогда, пожалуйста, торгуйте сколько угодно, сколько влезет, вот заторгуйтесь. Но если вы просто, так сказать, содержите свою семью и только ради этого действуете... Содержание своей семьи не является преданным служением и никогда не было им. Поэтому Кришна говорит, даже если человек идеально будет выполнять все свои обязанности, он не достоин снискать моей милости. Недостоин, если человек будет ухаживать за родителями, за семьей, так идеально, так ни о чем еще не говорит. Но вот в Бхавишти Пуране говорится, что глупые люди, там глупые отцы семейства века Калли станут уважаемыми, если им будет удаваться содержать свои семьи. Уважаемыми. Ну, в обществе. Будут уважать. Вот, смотрите, у него какой дом, у него две машины, то все. Несомненно, он должен стать членом совета. А если у него было бы три машины, то, несомненно, он бы стал президентом. А если у него четыре машины, то региональным секретарем. Если у него большой парк, автоколонна с бензовозами и так далее, он должен стать ансу. Что такое? Очень странно. Странное представление, так сказать, продвинутости. Поэтому у нас очень странные люди занимают разные административные положения. Не проповедники, не... И они такие авторитетными становятся какими-то. Странными. Очень странно. Когда секретарями становятся, там, членами советов. Ну, пусть проповедники только остаются. Те, кто на самом деле сильны в проповеди, они пусть этим занимаются. Ты не поймешь, когда. Там какой-то духовный центр там у них организовывается, духовная команда, и там ни одного проповедника. Нормально. Ну, два, может быть. 40 человек, из них два проповедники, которых можно назвать проповедниками. Они там решают судьбу проповеднической деятельности. Все странно. Очень странно всегда. А какой-то на самом деле выдающийся проповедник, видишь ли, в качестве гостя там присутствует. Есть вопрос у вас, нет? Есть, нет? Нет, есть. Все, спасибо. Харе Кришна. Шри Прабхупада Киджай. Шримад Бхагаватам Киджай. Шри Шримитай Гауранга Киджай. Шри Шримитай Гауранга Киджай. Так что слушайте. Больше. И чаша. Только будете слышать, как это невозможно.